Иные из них — Алехин, Поляков и профессионал-то по неволе. Такими их сделала война. В романе только часть жизни воюющих людей, но она сохраняет всю полноту смысла, несводимого к детективной логике и схеме. Ищут, нашли, схватили. Мы постоянно чувствуем, что, решая сегодняшнюю неотложную задачу, поглощенные ею, герои романа словно держат в уме какую-то еще более значительную сверхзадачу, и она в военных терминах, пожалуй, не вполне выразима. Война не перестает быть войной, военные заботы военными заботами, но повсюду у Богомолова, во всем, что написано, изображено, присутствует и внимательно смотрит широко открытые, живые человеческие глаза, вбирающие весь доступный им мир, без изъятия, без пренебрежения чем-то, без каких-либо шор. Да, они смотрят пристально и цепко. И всякий персонаж романа, даже проходной, мимолетный, предстает как живой. Но разве не будь этих глаз, поверили бы мы в этих разыскников, в их искусность и наблюдательность? Тут и весь жаргон не помог бы, не поверили бы ни за что. Этот роман западает в память многими лицами, и ни одного безвестного, стертого, непрорисованного. Каждый человек, какой бы малой ни была его роль в событиях, увиден взглядом незаметным, острым и неравнодушным. Здесь нет лиц приблизительных, без своей судьбы и своей отдельной правды. Кровавый отблеск лежит на всем, что есть и еще случится с отцом и сыном Васюковыми. Тягостна и безысходна душевная драма Горбуна Свирида. У героического поступка хуторянина Акулича оказывается совсем не героическая природа. Страшная, труднопостижимая ожесточенность движет немецкими шпионами Анной Ивашовой и Мищенко. А сколько живой характерности и смысла в пане Гролинской, матери юного варшавского повстанца, в бывшем воре Борискине, шофере продовольственного склада, в болтливом разбитном старшине из Лиды, в молодой крестьянке Юлии Антонюк. Впрочем, тут, кажется, никого не забудешь. Ни особиста Камалова, ни генерала-астматика, ни огородника из бывших русских поручиков. Искусно построив роман, Богомолов не переборщил, однако, с искусностью. Эта постройка лишена каких-либо заметных литературных ухищрений. Она, может быть, в известном смысле даже антилитературно, если под литературностью разуметь нечто сугубо правильное, складное, отутюженное. Если ряд глав и написан от лица Таманцева или Алехина, здесь использован популярный прием, то сделано это ради полноты центральных характеров, для укрупненного показа внутренней работы их ума и души. Мы на стороне Алехина и Таманцева, Блинова и Полякова не только потому, что они наши, но и потому, что автор открыл нам их внутреннюю жизнь, и стало ясно, что какими бы разными они ни были, это люди чести и долга, люди для обстоятельств такой войны просто хорошие и достойнейшие.